Я лишь пожал плечами. «Мне передали, чтобы я к вам зашел». Я и зашел. «Таким образом?» — взвился Антонюк. «Да вы что, издеваетесь надо мной?» «Над нами!» — снова вмешался майор. «Успокойтесь, Лев Анатольевич. Я отвечаю за вашу безопасность и намерен ее обеспечить. Я должен был проверить систему вашей охраны. Что она ничего не стоит, я убедился и хотел, чтобы убедились вы». Антонюк едва не подпрыгнул. «А просто сказать? Да, просто, языком, как люди общаются тысячи лет и будут общаться всегда, потому что другого средства общения не придумали и никогда не придумают. Его нет, просто нет, понимаете? Нет!» Я понимал другое, что из него со свистом выходит пар. Но все-таки решил, что нужно его поправить. «Почему нет?» «Есть». Антонюк уставился на меня, как прапор на вдруг заговорившего Салабона. «Да? Есть? Сделайте одолжение. Просветите». «Музыка, например. Ведь что такое музыка? Это внеречевое средство общения». «Это вы сами придумали?» «Да ну. Жена рассказала. Она музыковед, кончила Гнесинку. Есть и другие внеязыковые средства общения. Живопись, балет». «Балет? Понимаю. И вы мне станцевали про то, какая у меня система охраны. А воспользоваться традиционным средством общения, обыкновенным русским языком, не могли? Слишком просто, да?» «Мог. Но мне нужно было, чтобы вы не узнали это, а прочувствовали. На собственной шкуре, извините за резкость. Надеюсь, мне это удалось». «Да, черт возьми, удалось. Ничего не могу сказать, удалось. А если быть совершенно откровенным, вы напугали меня до смерти». Я удовлетворенно кивнул. Это и было моей задачей. Капитан смотрел на меня, как на иллюзиониста Копперфильда. «Но москвич», — пробормотал он. Но майор был настроен совсем немиролюбиво. «У вас есть претензии к задержанному Пастухову?» — обратился он к Антонюку. «Как ни парадоксально, но...» «Если можно простым русским языком», — попросил майор, — «без музыки и балета, и без живописи, да или нет?» «Нет», — сказал Антонюк. «А у меня есть!» — взревел майор. Теперь и из него начал выходить пар. «Весь город поставить на уши — это как? Это 206-я, часть 2-я, злостное хулиганство от 1 до 5 лет. Понял?» «Так точно, господин майор». «Гражданин майор! Слушаюсь, гражданин майор!» «Ладно, не будем усугублять, но 15 суток ты, парень, получишь». «Умник, тра-та-та-так, перетак, тра-так!» «И считай, что дешево отделался». Примерно через полминуты закончил он. «Есть вопросы?» «Есть. Ваша опергруппа прибыла на место через 24 минуты после вызова, а оцепление вообще минут через 40. Это как?» «Вам, москвичам, хорошо рассуждать», — возмутился капитан. «Вам Лужков новые форды покупает. А мы на чем ездим, видел? Скоро на рейсовые автобусы пересядем». «Сколько у вас абонентов в системе охраны ВИП?» — поинтересовался я. «Человек 100?» «Больше», — уточнил капитан. «Вот и пусть скинутся на пару полицейских фордов и микроавтобус для себя же». «Они скинутся», — проговорил майор. «Прекрасная мысль», — вмешался Антонюк, — «и своевременная. Мой фонд поддержит. Проведем работу, помогая милиции, помогаешь себе. Очень хороший лозунг, короткий и понятный. Считайте, майор, что у вас есть эти машины». «А у вас голоса благодарной милиции», — подсказал я. «Мы не покупаем голоса избирателей. Мы призываем голосовать за нас своими делами». «Ладно», — снизошел майор, — «пусть не 15, но 5 суток ты у меня отсидишь. Оформи, капитан». «Вы оставляете меня без охраны», — возразил Антонюк. «У вас целая толпа охранников». «Пастухов показал, чего они стоят». «А мне какое дело? Это не наши люди. За них я не отвечаю». «Значит, вам до этого нет никакого дела?» — переспросил Антонюк. «Вы отдаете себе отчет в том, что сказали?» «Но вы и меня поймите. Как я объясню губернатору это ЧП? Оно уже в сводке. А если есть хулиганство, должен быть и хулиган, и к нему должны быть приняты меры».